Глава вторая. Контакт с другими. Модель — окно Джо Хари. Что я знаю о себе и что показываю другим. Встреча двух людей — это прежде всего встреча двух фасадов, то есть тех частей образа, которые люди готовы показывать в зависимости от цели конкретного акта коммуникации. Однако часто одного желания произвести хорошее впечатление на собеседника или, напротив, внушить ему страх и трепет, бывает недостаточно. Мы часто увлекаемся, впадаем в состояние тревоги или гнева, можем высказаться резко или, наоборот, невнятно бормотать что-то вместо того, чтобы заявить о себе уверенно и ясно. Психологи Джозеф Лафт и Харрингтон Ингам еще в 1955 году описывали это явление, когда в коммуникации человек представляется не одномерно, а в виде модели, получившей название «окно Джо Хари». То, что мы назвали вначале фасадом, то есть желательной стороной, которой мы как бы поворачиваемся к каждому нашему собеседнику, сцена или арена, это то, что я сам знаю о себе, принимаю и готов выносить на всеобщее обозрение. Схему окна Джо Хари вы можете посмотреть в PDF-файле в приложении. Но вместе с этим в этой же модели есть еще три элемента, которые создают целостность и демонстрируют всю сложность процесса коммуникации, а именно кулисы, слепое пятно и темное. Кулисы — это элементы знания о себе, которые мне известны, но я предпочитаю их не афишировать, например, свое чувство волнения в момент разговора. Под слепым пятном в модели понимается то, что я сам о себе могу не знать, но то, что видят другие. Мнение обо мне. Темное — это то, что о себе не знаю ни я сам, ни другие. Скрытые таланты и возможности, к примеру. Вступая в контакт с любым человеком, мы получаем как минимум 8 элементов коммуникации, по 4 элемента окна Джо Хари с каждой стороны. Вместе с этим на качество нашего контакта будут влиять контекст, среда, обстоятельства, информация и ее искажения, эмоциональный фон участников, ролевые позиции, цели и задачи коммуникации. Сложно, правда? Всегда будет что-то, что как будто уводит нас от подлинного контакта, что делает общение более формальным или поверхностным. Часто это наши собственные внутренние оценки, критика или неадекватное восприятие своей сцены. Применение модели «Окно Джо Хари» конкретной ситуации. Однажды ко мне обратилась молодая женщина, которая жаловалась на отношения своей начальницы к ней. Оказалось, что они подруги еще со школьных времен. Одна стала руководителем собственной компании, а моя клиентка получила профессию экономиста и на момент нашего разговора занимала должность бухгалтера в компании своей бывшей одноклассницы. Клиентка описывала свою начальницу как женщину гневливую, резкую, не в меру требовательную, регулярно нарушающую личные границы, игнорирующую правила хорошего тона. Начальница могла отчитать подчиненного при всем коллективе, накричать, нагрузить работой накануне выходных, не допускала вопросов или уточнений о выданных ей уже заданиях и часто сама не могла внятно объяснить, что конкретно она хочет видеть результатом выполненного распоряжения. Моя клиентка была совершенно угнетена и демотивирована таким отношением, очень переживала, но сил моральных на то, чтобы уйти с такой работы, она в себе найти уже не могла. Когда я попросила ее описать, как она попала на эту работу, история развернулась очень интересная. Молодая женщина-бухгалтер с хорошим опытом работы составила резюме и была приглашена в назначенный день на собеседование в крупную финансовую компанию, располагавшуюся в большом бизнес-центре. Собеседование прошло хорошо. Ее сразу готовы были взять на испытательный срок, хотя зарплату на первое время предлагали не очень большую. Девушка попросила дать ей время, чтобы подумать, стоит ли соглашаться, ведь придется переехать в новый район или тратить больше времени на дорогу до офиса. На выходе из бизнес-центра она случайно встретила свою бывшую одноклассницу и с радостью приняла ее приглашение выпить кофе и поболтать о жизни. Не виделись они давно. В кафе девушка послушала рассказы подруги о бизнесе, детях, разводе и амбициозных проектах ее компании. А также подруга упомянула, что ей бы очень хотелось найти себе такого бухгалтера, которому она смогла бы по-человечески искренне доверять. Проговорив несколько часов, девушки договорились, что моя клиентка уже в ближайшее время выйдет на работу в тот же бизнес-центр, но в офис к своей подруге. Потом она даже не могла понять, в какой конкретный момент она решила, что это хорошее предложение, ведь и зарплата была не так привлекательна, как в финансовой компании, и на поездки до работы приходилось тратить на 1,5 часа больше времени, а желание доверяться со стороны начальницы обернулось потоком жалоб на жизнь и постоянными эмоциональными качелями с криками и слезами. Через несколько лет таких отношений женщина чувствовала себя совершенно разбитой и неспособной хоть как-то улучшить свое положение в коллективе. Давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения модели коммуникации «Окно Джохари». На сцене у нашей героини в разговоре были представлены обстоятельства текущей жизни, только что пройденное успешное собеседование, знания о своих компетенциях, опыт работы, дружелюбные открытые отношения к подруге. За кулисами остались ее сомнения относительно переезда в новый район. Ей хотелось показать себя активным человеком, которого такая малость не заботит. Потребность в росте доходов. Не хотелось показаться меркантильной. И душевный трепет, когда они с бывшей одноклассницей вспоминали, как тепло общались в школьные годы, как доверяли друг другу, и тоска по близким душевным разговорам. Слепым пятном для нее было то, что подруга помнила, какой доброй и безотказной была моя клиентка в юности, как всегда делала за двоих домашние задания и как безропотно жертвовала своими карманными деньгами, оплачивая их совместные походы в кино. Темным для обеих осталось то, что молодая женщина успела стать достаточно опытным специалистом, ее квалификация требовала более амбициозных задач, чем рутинная бухгалтерская работа, материальное благополучие составляло важную для нее ценность, а ее самооценка и уверенность в себе были расшатаны недавним болезненным разводом. И вот это последнее темное и стало тем конфликтогенным элементом, который на протяжении нескольких последующих лет приводил к регулярным вспышкам напряжения в этом союзе двух замечательных, талантливых и ярких женщин. Надо сказать, что ситуацию удалось благополучно разрешить. Клиентка со временем нашла новую работу, у нее появились романтические отношения, она купила себе квартиру и с подругой теперь общается спокойно, выдерживая комфортную дистанцию, встречаясь на юбилеях или в общей компании. Хотя стоило это большого труда им обеим. Можно ли было избежать этих трудностей на этапе первого контакта? Вероятно. Стоит ли себя за них ругать? Точно нет. Это был колоссальный опыт, который обеспечил личностный рост, ведь этот кризис был благополучно преодолен. Вместо того, чтобы учить вас избегать подобных ситуаций, я предлагаю нам задаться некоторыми важными, на мой взгляд, вопросами. Как мы сами себя видим? Как видят нас другие? Как мы ощущаем себя при первом контакте? В каких жизненных ситуациях мы упускаем возможности при первом контакте из-за недостаточного знания о себе? Практика. Знакомство с реальным и воспринимаемым «я». Возьмите лист бумаги и запишите на нем ваши качества, используя конкретные прилагательные. Умный, добрый, честный, талантливый, грубый, сильный, тревожный, прозорливый, размеренный, решительный и прочие, которые характеризуют именно вас. Чем-то из этого списка вы точно гордитесь, чем-то недовольны в себе, но точно знаете, что эти качества ваши. Таких характеристик необходимо собрать 10-15, выписав их на отдельном листе. Далее нам необходимо на другом листе, глядя в наш список качеств и не раздумывая долго, а лучше поставив таймер на 5-7 минут, написать рассказ про самого себя с использованием всех названных выше прилагательных. Жил-был человек, и был он таков. А еще он любил и ценил. Как вам получившийся образ, похоже? А теперь ровно такое же количество времени мы даем себе, чтобы составить такой же рассказ, но с задачей описать, как другие люди видят этого героя, человека с такими характеристиками. И снова нам нужно стремиться использовать все слова из первой части задания. Прочитайте оба рассказа. Какой из героев вам ближе? Возможно, у вас возникнет желание притянуть реальное «я» к воспринимаемому или, наоборот, сделать воспринимаемое другими «я» не таким выпуклым и ярким. Может быть, вы заметите слова из первого списка, которым не нашлось места в рассказах. Это может быть полезным в определении вашей теневой стороны или вашего закулисья, то есть тех качеств, которые мы стремимся не показать лишний раз себе или окружающим, или не осознаем в себе. Подумайте, как вы могли бы обойтись с этими качествами? Что хорошего дает их наличие? Какие возможности открывает? В результате этой практики попробуйте составить для себя некоторые напутствия, дать себе добрый дружеский совет, на что конкретно стоит опираться вам лично, стоя на своей сцене, что стоит усиливать в дальнейшем. Если вы тревожитесь о своем писательском таланте или по складу ума более склонны воспринимать цифры, то можно проделать дополнительную часть работы с этим же списком качеств и напротив каждого качества справа написать приблизительное количество в процентах, сколько его в вас, по вашему ощущению, а слева указать тоже процент, но проявленности этого качества вовне, в глазах других людей. Посмотрите на эти цифры в двух столбиках, насколько они откликаются. Может быть, сами мы делаем ставку на такие качества, как доброта и искренность, и отдаем им значительный процент при оценке внешней проявленности. Но когда мы будем описывать «я реальное», им совсем не останется места. Получается, что, будучи добрым с другими, я могу быть недобрым в отношениях со своим внутренним «я». Это только пример. У вас будут какие-то ваши личные наблюдения. Но они точно покажут вам, что мы по-разному воспринимаем себя и проявляем себя в общении с другими людьми. А значит, мы можем трансформировать это восприятие в своих интересах. В результате этой работы вы сможете больше понять о своих слепых зонах, увидеть свои сильные стороны и начать использовать их более осознанно. Карта не равна территории. Теперь давайте поговорим о том, что нам не хочется зачастую демонстрировать в общении, о своих слабостях или чувствах во время коммуникации. Часто нам кажется, что мы без последствий для цели коммуникации можем что-то утаить, намеренно не обозначить, не говорить о своих чувствах к собеседнику, чтобы не ранить или не разозлить его. Намерение наше в данном случае позитивно, но к каким результатам это приводит? Часто к полностью противоположным. Нас упрекают в том, что мы неискренни, сухи или закрыты. Часто мужчины приносят мне такие впечатления от разговоров с супругами. Женщина упрекает мужа в том, что он сухарь, жестокосердный и замкнутый, как бирюк, что он совершенно не слышит ее и никак не поддерживает беседы. А мужчина и рад бы проявить эмоции, вот только установка «из детства мальчики не плачут» мешает ему это сделать. Он совершенно осознанно сдерживает себя, старается не показать свою уязвимость или следовать нормам приличия. Таким образом, в закулисье общения остается огромный пласт информации о человеке, о его чувствах и его искренней вовлеченности в ситуацию. И это выбор. Хорошо, если он осознается, а не делается автоматически. Дело в том, что, по данным различных исследований в области психологии, не менее 85% информации в коммуникации мы получаем не по вербальным каналам. Вдумайтесь, почти все, что мы знаем о своем собеседнике, мы знаем не из его слов. Мимика, пантомимика, жесты, тембр голоса и скорость речи — вот наши главные инструменты в общении. С их помощью же мы сообщаем от 86 до 93% по разным исследованиям информации о себе и о предмете коммуникации. И тут важно сказать, что любая информация, поступающая к нам извне, будет искажаться и интерпретироваться, исходя из нашей карты мира. В НЛП одно из центральных базовых предположений гласит: «Карта не равна территории». Каждый человек будет воспринимать информацию искаженно, исходя из своей карты, то есть набора знаний и образов о существующем порядке вещей. В этом таится опасность для общения, как и в приведенном ранее примере. Оставляя за кулисами свои эмоции и переживания, напряженно сдерживая себя, мужчина считывается супругой как человек замкнутый, суровый, может быть, даже опасный. То есть впечатление о нем противоположно его намерению быть воплощением спокойствия, стойкости и защиты для своей семьи. В этом случае мы с клиентом работаем над тем, чтобы он смог наладить контакт внутри себя со своими чувствами. А после того, как клиент научился распознавать свои эмоции и их интенсивность, мы учились буквально приглашать их на сцену, своевременно и с уважением к партнеру обозначать словами свое переживание, впечатление или чувство о происходящем. Отношения в семье для него преобразились, а через некоторое время мужчина принес мне благодарность от своей жены. Она отметила, что их разговоры стали теплее и глубже, ей стало проще доверять мужу, так как больше не приходилось напряженно считывать по его позе, в каком он настроении, а можно было открыто спросить и получить честный ответ. Сам клиент отметил, что ему тоже стало проще общаться с другими людьми, так как открытой вербализацией своего состояния он как будто подавал пример другим, приглашал людей к открытому диалогу о своих переживаниях. Больше не нужно было догадываться, можно было открыто спросить их об их ощущениях и также открыто говорить о себе. То, что воспитывают в нас в детстве и что усвоено нами на уровне автоматизмов, не всегда стоит сохранять во взрослой жизни и никогда не поздно переучиться. Итак, мы с вами выяснили, что при общении с другим человеком за кулисами нашего представления о себе скрывается огромный пласт эмоций, автоматических реакций и интерпретации поведения, информации о невербальных сигналах в поведении собеседника. И этот пласт мы не выводим на сцену, но на его обработку и интерпретацию внутри нас уходит огромное количество психической энергии. Результат этой обработки отражается в наших мыслях, мнении или комплексе ощущений от общения. Достигнуть стопроцентной синергии скрытого за кулисами потенциала и представляемой на сцене картины очевидно, невозможно. До этого и не требуется. Но изучать и использовать этот потенциал, на наш взгляд, дело крайне полезное именно с точки зрения личностного роста, преодоления собственных шаблонов в общении, часто стереотипных и сковывающих. Обратная связь. Мы с вами изучили ту часть модели «Окно Джохари», где нам доступны знания о себе. Теперь давайте обратимся к той части, в которой информация о нас самих скрыта. Это слепое пятно, темное. Казалось бы, раз нам неизвестно ничего, то и влиять на эту информацию мы не в силах, но это не совсем так. Мы уже знаем, что основная информация, которую мы транслируем окружающим, воспринимается невербально. То есть наша поза, тембр голоса, скорость речи, мимика — и прочие сигналы автоматически считываются собеседником и приводят его к некоторому умозаключению о том, кто мы и каковы мы для него. Это данность, от которой не уйти, и это то, с чем мы можем работать. Мы, конечно же, можем натренировать себя держать ровную спину, научиться правильной речи и самопрезентации через уверенную позу и жесты, но не проще ли просто спросить у собеседника, как ему в общении с нами? Мы часто стесняемся принимать обратную связь от людей в виде комплимента или конструктивной критики. Нас научили буквально уклоняться от комплиментов, обесценивать свои вложения в собственную привлекательность или здоровое тело. Нередко ответом на замечания о нашем прекрасном внешнем виде мы начинаем оправдываться, как будто это случайность и никак не зависит от нас. Но справедливо ли это? Что уж говорить о слове «оценка», которое вызывает у многих неприятные воспоминания о красной надписи в школьном дневнике, сулящей неприятности дома. Конечно, в таких условиях запросить от собеседника обратную связь равносильно тому, чтобы вызвать на себя огонь противника. Но так ли это опасно? Наш партнер по коммуникации может предоставить нам огромный пласт информации о нас, который мы не обладаем. Если мы позволим себе быть смелее и запрашивать у партнера обратную связь, у нас появляется более широкое видение ситуации в целом и своей роли в ней. Мне нравится сравнивать эту часть модели «Окно Джохари» со слепой зоной у автомобиля. Чем лучше настроены приборы видения, тем меньше слепая зона и тем больше безопасности будет на вашей дороге. Тут есть важное замечание. Когда мы запрашиваем обратную связь, мы должны быть готовы к тому, что получим не только мягкие поглаживания, но и то, что может нас уколоть, с чем мы можем быть не согласны. И в этот момент нам достаточно принять сказанное к сведению и не спешить как-то обходиться со словами партнера. Умение зафиксировать реакцию партнера, услышать свой внутренний отклик на эту реакцию и голосом проговорить, какие ощущения у нас это вызывает, сверить свои ощущения с партнером по коммуникации — вот наши главные шаги. В этом процессе важно соблюдать умеренность, чтобы запрос обратной связи не превратился в настойчивое выспрашивание по любому поводу. Вот несколько приемов активного слушания, которые могут помочь вам деликатно и уместно прояснить свои позиции в коммуникации с другим человеком. Мы можем задать уточняющий вопрос. Нейтрально и доброжелательно. Правильно ли я тебя понимаю? Правильно ли я понял, что? Такие вопросы дают собеседнику возможность проявить себя, свое понимание проблемы и в то же время показывают вашу заинтересованность в беседе. Важно при этом повторить фразу партнера дословно, целиком, либо часть его высказывания, но его собственными словами. Удобно стимулировать беседу, становясь как бы эхом своего партнера, проговаривая его последние слова. Важно делать это спокойно, не передразнивая собеседника. «Ты совершенно меня не понимаешь. Я хотел сказать совсем не то». «Совсем не то?» Искренний интерес с вашей стороны плюс дословное проговаривание окончания фразы партнера будет стимулировать его продолжать говорить и делать это более развернуто. Важно в этот момент раскрывать уши, не раскрывая рта, и молча принимать дополнительную информацию. В этот момент вашего знания о себе становится больше, слепая зона уменьшается, а вы обретаете большую безопасность и пространство для маневров. Для достижения более глубокого эмоционального диалога можем сделать сообщение о переживаемом, то есть вербализировать свое эмоциональное состояние или сообщить о состоянии партнера. «Я вижу, что тебя огорчает» или «Меня очень волнует в твоих словах». Тут особенно важно говорить о себе, не давать оценку личности партнера, а говорить только о своем переживании в связи с его словами. Если вам удалось при этом правильно уловить и вербализировать состояние партнера, если вы попали в нерв беседы, то, поверьте, глубокое содержательное общение вам гарантировано. Мы можем высказать предположение по поводу возможных следствий из высказывания партнера. При этом мы развиваем его идею, а иногда и делаем вывод за него. Либо мы интерпретируем его слова и высказываемся о причинах поведения. «Ты, вероятно, говоришь так, потому что из сказанного я могу предположить, что вам важно это, потому что…» Таким образом, мы как бы и резюмируем слова партнера и запрашиваем его мнение относительно нашей интерпретации его идеи. У нас появляется возможность свериться с партнером и дополнительно простимулировать его к диалогу, получить дополнительную информацию для себя. Привлеките в партнёры кого-то из своих знакомых, кто заинтересован точно так же, как и вы, в том, чтобы научиться проводить переговоры. Работа может проходить как офлайн, так и онлайн. Выберите тему для переговоров. Список возможных тем. Первое. Начальник подчиненный. Попросить повышение оплаты и отпуск за счет компании. Начальник может предоставить что-то одно. Второе. Продавец-покупатель. Продать предмет за объявленную стоимость с учетом того, что покупатель хочет получить скидку 30% в связи с повреждением упаковки этого уникального и единственного на складе товара. Третье. Отношения в паре. Муж хочет поехать в горы, жена — к морю. Аргументировать, почему тот или иной вид отдыха лучше, но поехать важно вместе и только в одно направление. Четвертое. Отношения с друзьями. Вы, собираясь в поход, должны решить, кто будет нести более тяжелый рюкзак с палаткой весь путь, а кто будет всегда вставать первым, чтобы готовить завтраки на всю компанию. Пятое. Можете использовать свою реальную актуальную ситуацию, но важно, чтобы она не была для вас слишком эмоционально заряженной и не вовлекала вас слишком сильно. Распределите роли. Теперь разыграйте диалог по ролям. Задача каждого участника состоит в том, чтобы: первое — презентовать свою позицию в этих переговорах, второе — во время презентации позиции дать каждому участнику полностью высказаться, применять техники активного слушания, задавать уточняющие вопросы, использовать эхотехнику. Третье. Откликаться партнеру обратной связью, резюмировать сказанное им точно и без искажений. Обращайте внимание на ощущения в вашем теле как реакцию на слова партнера, а также на телесные реакции партнера. Можете прояснять по ходу диалога, что происходит с партнером, как он реагирует на ваш интерес к нему, как себя ощущает в контакте с вами. Важно! Как только вы проиграли сценку, поменяйтесь ролями и попробуйте разыграть ту же самую тему, но с противоположных позиций. И точно так же каждая из сторон презентует свой рассказ, заявляет свою позицию, отвечает на уточняющие вопросы партнера и выслушивает обратную связь к своей речи. Тут нет задачи сразу договориться обо всем, скорее важно понаблюдать, как вы входите в процесс коммуникации, где возникают сложности, как вы телом реагируете на слова партнера, особенно когда не согласны с ним, как выражаете свое недовольство, какие способы активного слушания вам особенно помогают прояснять позицию партнера. Фиксируйте кратко на бумаге те моменты, которые вызывали наиболее ярко выраженный отклик с вашей стороны. Опишите, что чувствовали, попробуйте обнаружить свои чувства и назвать их друг другу. Как вербализация чувств с обеих сторон повлияла на вашу беседу? Какие телесные и невербальные реакции вы заметили друг у друга? Позы, жесты, мимика, дыхание, ритмы, темп речи, паузы. В какие моменты они проявлялись особенно ярко? Обсудите с партнером свои впечатления от работы. Мы привели лишь некоторые техники, которые стоит освоить путем тренировки, чтобы сделать свою коммуникацию намного более эффективной. Одно из золотых правил переговорщиков звучит так: «Не интерпретируй, а выясняй». И это действительно навык, который стоит в себе развивать для того, чтобы в любой коммуникации чувствовать себя уверенно и принимать решения в условиях изобилия информации, а не дефицита. Безусловно, нам бывает страшно узнать о себе что-то неприятное, но еще страшнее принимать решения в жизни на основе ложно понятой, искаженной или неполной информации. Так что от всего сердца желаем вам смелости и открытости новому опыту получения обратной связи от ваших партнеров по коммуникации. Уверены, вас ждет много приятных сюрпризов на этом пути. То, что скрыто. Ну и, наконец, последний элемент модели «Окно Джохари», который называется «темное», то есть то, что неизвестно ни нам самим, ни нашему партнеру по коммуникации. Это могут быть обстоятельства, реальные факты, неосознанные аффекты, неосознаваемые культурные или религиозные установки и прочее. Это, возможно, не всегда самый большой, но точно самый непредсказуемый элемент коммуникации. То, что способно влиять на результат нашего общения, но что мы сами не можем до конца прояснить. Иногда в процессе разговора с человеком нас настигает, казалось бы, совершенно иррациональное внутреннее чувство беспомощности или скуки. Это может быть внезапно возникшая в ходе диалога идея или навязчивая мысль, от которой трудно отмахнуться и которая уводит от изначальных целей в переговорах. Часто в область темного можно отнести состояние аффекта, эмоционального захвата, который возникает в разгар беседы и переворачивает переговоры с ног на голову. Оба этих процесса, мыслительный или эмоциональный, происходят бессознательно, то есть помимо нашей воли, и, как правило, связаны с ранним опытом психологической травмы разной степени интенсивности. Важно сказать, что никто из нас не лишен травматичного детского опыта, как бы ни старались наши близкие в том, чтобы дать нам любовь и заботу. У кого-то благополучие внутреннего в запасе больше, у кого-то маловато. Но точно хорошей прививкой от таких захватов темного для любого переговорщика будет работа, направленная на изучение себя, переработку своего опыта становления личности совместно с психологом, психотерапевтом или с практиком НЛП. Иногда нам действительно недостает необходимых качеств и компетенций. И мы на самом деле живем в мире, где все меняется стремительно, и успеть за сменой жизненных декораций бывает непросто. Но мир таков, каков есть. А мы в сегодняшнем дне ровно такие, какими могли стать, и с теми навыками, какие успели в себе развить. У нас точно нет задачи быть совершенными во всем, но стоит признать, что мы все же можем развиваться. И мы точно можем практиковать осознанное и внимательное отношение к себе и своим умениям, чтобы постепенно наращивать свои способности и выводить их из области темного, в осознаваемое. А может быть, и на сцену нашего общения, если сможем освоить новые умения на уровне практических навыков. Приемы НЛП для работы с темным. НЛП дает нам прекрасную технику для работы с темным, которая называется трехпозиционное описание. Главный ее принцип состоит в том, что любая проблемная ситуация может быть описана с трех разных точек зрения. Во-первых, с позиции первого участника, с учетом всего контекста его развития, предшествовавшего ситуации, биологических и социальных особенностей его существования, уровня его понимания ситуации, степени его эмоциональной вовлеченности, предпринимаемых им действий в отношении текущей ситуации, а также планов и ресурсов на преодоление проблемной ситуации. Точно так же мы можем формировать вторую позицию восприятия, учитывая аналогичный комплекс переживания второго участника ситуации. Важно отметить, что при должной тренировке или при наличии рядом опытного НЛП-практика совершенно любой человек может буквально примерить обувь своего визави, на телесном уровне испытывать те состояния, что испытывал в момент переговоров его оппонент. И это невероятно расширяет степень его понимания ситуации в целом. Человек как будто начинает смотреть на мир в целом и на самого себя глазами своего собеседника. И это часто бывает прорывным моментом в процессе всей работы с конфликтной ситуацией. Но есть еще и третья, не менее важная точка обзора. Это так называемый эффект хеликоптера, то есть позиция отстраненного наблюдателя, никак не заинтересованного в разрешении ситуации. Обычно мы просим визуализировать эту позицию как пролетающую за окном птицу или объектив камеры видеонаблюдения, случайно оказавшийся в помещении в момент разговора. Из этой нейтральной позиции восприятия мы можем узнать очень многое о том, как участники представляют себе диспозицию, как им видятся пропорции сил и ресурсов. Опытные практики НЛП знают, что именно из этой позиции мы можем виртуально наделить ресурсами наиболее слабую сторону, меняя ее состояние и создавая таким образом баланс сил для поиска наилучшего решения. Задача посредников в переговорах в данном случае будет состоять в том, чтобы помочь сторонам увидеть их реальные ресурсы и возможности во всем многообразии и заключить соглашение из состояния искренней убежденности в выгоде для себя, а не из страха или неуверенности в себе. Грозный соперник часто при взгляде с третьей позиции видится как маленький и запуганный, нуждающийся в поддержке и принятии, а его жертва может иметь над ним гораздо больше власти, чем сама осознает. Умение переключать свое внимание между всеми тремя позициями восприятия дает нам панорамное видение ситуации целиком и ее участников на разных масштабах приближения, позволяет перейти от простого эмоционального реагирования к построению рациональной, когнитивной модели коммуникации. Вспомните ситуацию общения, в которой вам было не очень комфортно. Вам нагрубил продавец или официант, вас грубо прервали в момент беседы или вас совершенно безосновательно раскритиковал начальник. Вспомните свои переживания непосредственно в момент события. Обратите внимание на телесные ощущения, которые возникают даже при воспоминании об опыте, который уже в прошлом. Вспомните сам инцидент в подробностях. Важны место, обстановка, расположение героев в пространстве. А теперь попробуйте мысленно выйти в третью позицию. Вообразите себя отстраненным наблюдателем, неживым и неувлеченным объектом, таким как камера видеонаблюдения, закрепленная под потолком в помещении. Теперь вы не можете воспринимать звуки и чувства, только пишете картинку. Как участники картинки выглядят для вас, как камеры? Какие у них позы, размеры? Кто активнее двигается? Просто наблюдайте, не вмешивайтесь. Ваша задача — только записывать видео о ситуации, вы камера. Затем мысленно переместитесь в тело своего партнера по ситуации. Посмотрите на самого себя. Заметьте чувства участника в этот момент. Послушайте его голос, обращенный к вашей персоне. Скажите то, что хочется сказать. Обратите внимание на телесные реакции, будучи во второй позиции. Они не ваши в этот момент. Они принадлежат тому участнику проблемной ситуации, в роли которого вы находитесь. Побудьте в его роли. Посмотрите хорошенько на себя его глазами. Оцените так, как оценивает вас он. Возможно, вы будете удивлены его реакцией и состоянием. А теперь снова станьте камерой. Посмотрите, как изменились фигуры, позы. Может быть, в этом месте стало светлее или сама картинка стала ярче. Не давайте оценок, просто отметьте изменения. Теперь возвращайтесь в первую позицию, в самого себя. Как теперь вы воспринимаете человека напротив? Изменилось ли что-то в вашем отношении к нему? Возможно, у вас возникли идеи для разрешения этой ситуации, если она еще актуальна, или отношение к ней в целом стало более спокойным, ровным. Важно сказать, что эта практика — очень сокращенная версия классической техники трехпозиционного описания с помощью НЛП, которая может быть выполнена только обученным НЛП-практикам. Но даже такой демо-вариант, если развить в себе навык его применения, очень хорошо помогает буквально за считанные минуты оценить диспозицию сторон, опираясь не только на свое понимание ситуации, но и на свой чувственный опыт. Она дает более широкое панорамное видение ситуации и позволяет выдвигать гипотезы о партнере, которые потом, конечно же, важно тщательно и деликатно проверять в коммуникации с ним. Резюме. Первое. Моменты подлинного и чистого контакта душа с душой крайне редки и затруднительны. Наше взаимодействие обычно имеет определенные уровни погружения, и от нашей готовности зависит, насколько глубоким может быть этот контакт. Второе. Мы показываем себя той частью личности, которую знаем, принимаем в себе и сами готовы проявлять нашей сценой. Третье. Мы стараемся скрыть какую-то часть информации о себе, например, наши эмоции. Четвертое. Собеседники могут скрывать от нас что-то осознанно или нет, например, подлинное отношение к нам или эмоции в отношении нас. Пятое. Мы можем пострадать, если знаем о себе недостаточно или не осознаем в полной мере наши истинные потребности. Шестое. Не пытаться спешно интерпретировать слова и жесты своего партнера, но стремиться прояснять ситуацию с помощью техник активного слушания. Вот задача успешной коммуникации. Седьмое. Трехпозиционное описание ситуации помогает нам сделать ее объемной, буквально прожить ее в теле собеседника и увидеть глазами нейтрального наблюдателя, яснее увидеть ресурсы и возможности к достижению договоренностей.